Клада любит молчание. Стефан усмехнулся. Конечно, это неопровержимое доказательство того, что клады умеют зло шутить. Но нам бы хотелось побольше узнать о финикийском, медном или золотом всаднике. Ведь вы предполагаете, что он зарыт где-то в этих местах на Кейп-Коде? Стефан указал пальцем вниз, как будто сокровище находилось под домом Трежера. Профессор задумался. Что-то в последнее время многие интересуются этим всадником. А позавчера даже угрожали. Требовали, чтобы я продал карту Кейп-Кода со своими пометками. Эти люди думают, что мне удалось вычислить место, где зарыто финикийское сокровище. «Они ошибаются?» — спросил я. «Или вы не хотите раскрывать свои тайны?» Трежер загадочно потупил взгляд. «Клады любят молчание». «А кто эти люди, что угрожали и требовали карту?» — поинтересовался Стефан. Профессор пожал плечами. «Кто их знает? Мафия, спецслужбы, просто компания охотников за кладами. И все ли равно? От меня они ничего не получат». «Видно и нам». Ничего нового уже не услышать от Трежера о финикийском, золотом или медном всаднике. Может, кладовец сам задумал когда-нибудь отыскать его без посторонней помощи? Это, кажется, понял и Стефан. Он едва заметно кивнул Соломону и Педро, и мы стали прощаться с профессором. Педро напоследок заинтересовался петухом. «А он в самом деле натаскан на поиски сокровищ?» «Это один из лучших моих экземпляров», — заверил профессор. «Хотите приобрести?» «Нет-нет, я пока не готов стать хозяином такой замечательной птицы», — ответил Педро. Петух при этом презрительно взглянул на нашего приятеля, словно хотел возразить. «Еще неизвестно, кто у кого стал бы хозяином». Пожимая на прощание мне руку, Трежер доверительно произнес. «Так вы не забудьте, нам необходимо поговорить о моей возможной поездке в Россию».